Глава пятая. Проституция. Спрос и предложение. Уличная проституция. Малолетние проститутки. Сутенер. Дом терпимости. Торговцы девушками. Кокотка. Замаскированная проституция. Полиция и проституция. Есть одно явление, которое нравственное лицемерие при всем своем старании не в силах скрыть от взоров людей — проституция. А если это ему порой и удается с виду, то лишь на весьма непродолжительное время. Одна какая-нибудь запрещенная или искорененная форма розничной торговли любовью сейчас же порождает сотни новых. В буржуазный век проститутка всюду и везде. Все так или иначе связаны с ней, все так или иначе существует ею. Многочисленные отрасли индустрии работают только на нее, делают свои лучшие дела с нею, вдохновляются ею к наиболее выгодным комбинациям. Ни в одной отрасли розничной торговли не занято столько людей, как в той, во главе которой стоит Венера. Подобное положение вещей вызвано огромным спросом на любовь, которую можно купить в любой момент. Что покупается в розницу за сдельную плату любовь женщины, стало в настоящее время еще в большей, чем прежде степени, всеобщей потребностью. Этот факт не нуждается после всего сказанного в предыдущих главах в более детальном обосновании. Все ранее изложенное в достаточной степени объясняет эту потребность, хотя бы один тот факт, что в значительных слоях браки заключаются ныне в позднем возрасте. Еще на две другие причины, усилившие в последнее время возможность покупать себе любовь, следует указать. Это, во-первых, тот факт, что многие промыслы потеряли свой прежний характер при крепощении к определенному месту. По мере того, как главным законом производства становилась интернациональность обмена, основой существования всех народов сделалось постоянное передвижение из города в город, из страны в страну. Так миллионы людей самых разнообразных профессий превратились в кочевников, для которых уже не существует понятия «родина», которые сегодня здесь, а завтра там, которые каждый день должны быть в каком-нибудь другом месте, которые поэтому лишены возможности основать свою семью или вынуждены большую часть года отсутствовать дома. Подобные кочевники наводняют ежедневно целыми ордами каждый современный большой город. Так как эти толпы состоят главным образом из мужчин и притом находящихся в расцвете сил, то для них единственной возможностью удовлетворить половую потребность становится всегда готовая к услугам проститутка. Второй фактор, с которым приходится считаться, это перемена, происшедшая в области развлечений. Они уже не ограничиваются семейным очагом, они стали массовыми удовольствиями. Здесь также приходится удовлетворять уже массовые потребности. Необходимое возбуждение при таких условиях, индивидуальное или массовое, может, естественно, исходить только от проститутки, так как она одна является как бы безличным понятием, личностью, обязанной быть к услугам каждого, кто нуждается в возбуждении. Так как ныне наслаждаются массы, так как в возбуждении нуждаются массы, то в каждом более или менее крупном городе должны находиться целые полчища проституток, чтобы удовлетворить эту потребность в возбуждении. Предложение, однако, значительно превышает спрос. Так оно было, правда, всегда, но для XIX века это справедливо в еще большей степени. Это приводит нас к самому важному явлению. Дело в том, что в настоящее время состав армии проституток значительно изменился в сравнении с прошлым. Раньше, если и не все проститутки, то большинство жили в домах терпимости, теперь число живущих в этих заведениях все сокращается, и его значительно превосходит число вольно промышляющих. Кроме этого, перемещение необходимо принять во внимание еще одно обстоятельство. Общее число женщин, открыто промышляющих любовью, значительно сократилось, если не абсолютно, то, во всяком случае, относительно прежних эпох. В этом нетрудно убедиться. Поэтому, если огромному спросу на розничную продажу любви противостоит еще более значительное предложение, то отсюда надо сделать вывод, что замаскированная проституция, проституция под маской порядочности, приобрела в буржуазный век такие размеры, каких она не имела ни в одну из предыдущих эпох. Так оно и есть на самом деле. Этим обходным путем мы подойдем к решению вопроса о причинах, порождающих проституцию, ближе, чем если бы рассмотрели одну только профессиональную проституцию. Дело в том, что при исследовании замаскированной проституции особенно бросается в глаза ее экономическая подоплека. Достаточно вспомнить хотя бы причины, толкающие стольких женщин в дома свиданий. Характерная для эпохи господства крупного капитала, экономическая нужда, экономические осложнения, опутывающие жизнь как отдельной личности, так и большой массы, таковы причины, содействующие огромному, все увеличивающемуся, подобно лавине, росту числа женщин, готовых проституировать себя. Людям, толкующим слово «голод» так примитивно, что говорят о нем только когда у человека нечего есть, людям, отрицающим гнет экономических условий, если горничная пойдет на улицу, тогда как она могла бы снова найти место горничной, все нами только что сказанное покажется китайской грамотой. Эти наивные люди упускают из виду, что нужда всегда понятие относительное, что масштабом для оценки материального положения служит не то, в котором мы сами находимся, что он диктуется положением тех, с кем мы связаны процессом труда. Работница, обязанная создавать роскошные туалеты, тогда как сама вынуждена ходить в простеньком платьице, ощущает свое положение как нужду даже в том случае, когда может наесться досыта. А подобная нужда особенно легко порождает мысль, что при известных условиях легче заработать шелковый жупон, чем шерстяную нижнюю юбку. А такие и тому подобные мотивы — причины экономические. Что в XVII и XVIII веках касалось только маленьких и средних городов, а именно обязанность промышляющей на улице проститутки одеваться в небросающийся в глаза костюм порядочной женщины, носить который ей строго запрещалось в эпоху Ренессанса, стала в буржуазный XIX век категорическим условием ее существования также и в крупных городах. Так как нравственное лицемерие клеймит официальное схождение с проституткой как акт безнравственности, то проститутка должна, естественно, одеваться как порядочная дама. Во всяком случае, ее профессия должна быть внешне завуалирована. Для такого положения вещей Гейне нашел очень меткую характеристику в следующем известном четверостишии. «Не компрометируй меня, красавица, и не кланяйся мне, когда мы встретимся с тобой под липами. Когда мы будем дома, все уладится». Из всех внешних признаков, отличающих проститутку от добродетельной женщины, остались только разве некоторые подробности моды, вызывающие способ поднимать юбку, ободряющие взгляды и более или менее откровенные в удобный момент приглашения или требования сопровождать ее. Как все подобные перемены, и это совершалось медленно, притом лишь с того момента, когда официально началась эра нравственного лицемерия. В продолжении всей Великой революции, в дни юности французской буржуазии, проститутка занимала еще в картине парижской уличной жизни такое же чудовищное видное место, как в эпоху старого режима. Даже больше. В эти бурные годы цинизм ее публичных выступлений доходил, быть может, до своего апогея. Не успели наступить дни директории, как главные улицы Парижа превратились в единое наводненное проститутками Корсо, место массовых прогулок, где только они и задавали тон. Трудно представить себе, что это был за дерзкий и бесстыдный тон. С уст как женщин, так и мужчин то и дело срывались скабрёзные восклицания. надев платье с глубочайшим вырезом, подняв юбки как можно выше, прогуливались жрицы любви до поздней ночи на глазах у всех. Начало этих галантных массовых шествий, изображенное Дебекуром на знаменитой гравюре «Гуляние в саду Пале-Рояль» 1793 год, было еще прилично в сравнении с положением вещей в более позднее время, когда каждый мужчина проходил под перекрестным огнем взоров и восклицаний фланирующих проституток, которых возбуждали сами же мужчины. Такую же картину представлял и тогдашний Лондон. На публичных рынках любви здесь царили грубость и бесстыдство. Сидя в колясках или верхом на лошади, катались более видные проститутки по Гайд-парку или по другим улицам Корсо, но и многочисленные маленькие города, даже и в Германии, представляли по существу такую же картину, с той только разницей, что здесь, за отсутствием большой массы, не царило такой сутолоки. В 20-х и 30-х годах XIX века эта дикая оргия несколько утихла, чтобы вскоре снова начаться, в особенности в эпоху Второй империи во Франции, следовательно, в 60-х годах истекшего столетия. Именно тогда сложилась свойственная и теперь еще почти все более крупным городам картина уличной жизни с неизбежной фланирующей проституткой. В своей книге о Париже Второй империи публицист Мунт писал, а все это можно было бы применить и к Лондону эпохи королевы Виктории. Бульвары стали как бы постоянно находящимися в движении калейдоскопом французской жизни. В эпоху конституционной монархии Луи Филиппа, в дни республики и наполеоновской империи бульварная жизнь не претерпела никаких существенных видоизменений. Только в общественной нравственности заметен в последние указанные эпохи неоспоримый прогресс. Хотя эра короля-буржуа и украсила себя вывеской приличия и добропорядочности, все же она относилась с некоторой официальной терпимостью к проституции, которая обосновалась вовсю на бульварах, где раскинулась настоящим лагерем. Луи Филипп очистил, правда, Авгиевы конюшни Пале-Рояля от прежних посетительниц с голой грудью и запретил вход в галерею Орлеан с китающимся по ночам жрицам любви, всю эту толпу полиция Луи Филиппа направила теперь на бульвары, которые в известные часы проститутки наводняли целыми полчищами. В дни республики 1848 года эти фигуры уже начали исчезать из уличной жизни, становившейся заметно более нравственной. Республика на мгновение пыталась дебютировать и более высокой нравственностью, соответствующей республиканскому принципу. Но если республика стремилась первоначально создать более трезвую и очищенную от непристойных элементов уличную жизнь, то это знаменовало собой только начало процесса, в силу которого дурные и грязные пороки стали уходить вовнутрь социальной жизни, чтобы найти себе в самом общественном организме место, откуда они могли бы разъедать его. Наполеоновская империя позволила окончательно определиться этому процессу. Проститутки и куртизанки, раньше скитавшиеся только за пределами общества, теперь въелись в самую его сердцевину, и притом в дотоле никогда не бывалых размерах. Что ныне все обстоит так же, как в 50-х годах, доказывает следующая картина из эпохи Второй империи во Франции в романе «Золя Нана». Картина, точно списанная с современной действительности и приложимая к любому современному большому городу. Обыкновенно они начинали свой поход в 9 часов вечера. По тротуарам улицы Нотр-Дам-де-Лорет тянулись два ряда девушек, спешивших по направлению к бульварам, подобрав юбки. Нана и Сатен шли всегда вдоль церкви по улице Ле-Пелетье, недалеко от кафе «Риш», поблизости от места их маневров. Они опускали подол платья, и начиналась прогулка по грязи и пыли. Перед кофейнями они замедляли свои шаги. Здесь они были в своей стихии. Подняв голову, громко разговаривая и смеясь, они время от времени оглядывались на следовавших за ними мужчин. До 11 часов продолжалось это веселое настроение, лишь изредка прерываемое бранью «грязное животное», бросаемой по адресу неловкого прохожего, толкнувшего их или наступившего им на ногу. Иногда они садились за стол в кафе, фамильярно кланяясь с официантами, охотно принимая угощение от первого встречного, так как это давало им возможность сидеть и ждать окончания театра. Когда же приближалась ночь, охота становилась отчаянной. Под сенью деревьев на простых бульварах происходили безобразные сцены. Торговались с мужчинами, обменивались грубой бранью и пинками, между тем, как мимо них проходили почтенные семейства, отцы, матери и дочери, привыкшие к такому зрелищу. Совершив 10 раз дорогу от оперы к театру Жимнас, Нана и Сатен останавливались на бульварах улицы Фабур-Монмартр, так как мужчин становилось все меньше. Зато здесь рестораны, кабаки и харчевни были открыты и освещены до 2 часов. Перед кофейнями толпились проститутки. То был последний освещенный и оживленный уголок ночного Парижа, последний открытый рынок для продажи любви на одну ночь, где торг совершался громко и без стеснения. Так шли они от одного конца до другого, как по открытому коридору публичного дома. Тихо покоилась длинная пустынная улица Нотр-Дам-де-Лорет, только изредка промелькнет тень женщины, то возвращались запоздавшие путницы. Несчастные девушки, пришедшие в отчаяние так, как не нашли себе на ночь заработка, хрипло бронились с запоздавшим пьяницей, задержавшим их на углу улицы. Бывали, однако, и вечера удачные. Нередко перепадали им луидоры от мужчин с положением, которые шли с ними, спрятав в карман орденские ленты и другие значки. У Сатен был нюх по части этого сорта клиентов. В дождливые вечера, когда Париж тонул в сырости и скуке, эти господа, она это знала, шли в темные углы города, а она выуживала самых богато одетых. Она узнавала их по их вялому взору. В такие вечера город бывал точно охвачен настоящей бешеной жаждой наслаждения. Правда, она немного боялась этих господ. Она знала, что самые изысканные были самыми отвратительными. Покрывавшая их лакировка быстро сходила, и наружу выступал зверь с отвратительными вожделениями и рафинированной порочностью. Сатен не чувствовала также никакого почтения к господам, проезжавшим в колясках. Она утверждала, что их кучера более порядочные люди, так как не убивают своих жен нравами полусвета. Обычно уличная проститутка имеет свою частную квартиру, где реализуется начатая на улице любовная сделка. Если же у нее такой квартиры нет, то она не прочь сопровождать мужчину в его квартиру или предложенные им меблированные комнаты, существующие в огромном количестве в каждом более или менее большом городе. К категории меблированных комнат относятся и особые помещения в ресторанах, служащие исключительно целям мимолетной любви, существующие также не только в больших, но и в средних провинциальных городах, где во многих ресторанах найдется уютная задняя комнатка. Все эти места служат не только для сношений с проститутками, а, само собой понятно, не менее часто и для галантных похождений всяких законных или незаконных парочек, не имеющих дома подходящего случая или желающих после концерта или театра тайком отпраздновать праздник любви. Самую угнетающую подробность в картине уличной проституции больших городов составляют малолетние проститутки. В Англии число их все растет, и не только по мнению пессимистически настроенных моралистов, но и по мнению комиссии Верхней Палаты, специально назначенной в 1885 году для более тщательного расследования этого вопроса. Для комиссии не подлежит сомнению, что число малолетних проституток возросло до ужасающих размеров во всей Англии и в особенности в Лондоне. Большая часть этих несчастных жертв находится в возрасте от 13 до 15 лет. Что этот отвратительный порок распространен не только в больших городах, доказывает приведенный в прошлой главе случай, имевший место на острове Гельголанде. Чаще всего в проститутки идут, конечно, дети самих же проституток. Причем их посвящают в это ремесло обычно сами же матери, сводящие их с извращенными развратниками и забирающие деньги. Есть, однако, немало и таких 12- и 13-летних девочек, которые промышляют собой на собственный страх и риск. Лондон кишел в продолжении целых десятилетий этими несчастными существами, вышедшими из низов люмпен-пролетариат. Так как у них не имеется собственной квартиры, так как они проводят ночь в темных углах, в амбарах, на площадях или под мостом, то в этих же местах находится и их ложе любви, то есть они отдаются покупателю в ближайшем углу, под воротами или в сенях дома, если только их не приглашают к себе. В настоящее время детская проституция существует в такой форме, главным образом, в Испании. От уличной проститутки неотделим сутенер. Редко найдется проститутка, которая не имела бы своего Луи или Люде, как говорят в Германии, своего Альфонса, как выражаются во Франции. В сутенере обычно видят необходимого делового компаньона проститутки, который заставляет ей клиентов, помогает отбирать их и в особенности активно защищает ее в ее подверженной всевозможным опасностям деятельности. Нет никакого сомнения, что сутенер на самом деле исполняет все эти и тому подобные функции, и, однако, не в этом его главная роль при содержащей его проститутке. Он прежде всего ее любовник. Он единственный мужчина, которого она сама избирает, который удовлетворяет ее потребность в любви, в противоположность всем остальным мужчинам, которые ее выбирают, и потребность в любви которых удовлетворять должна она. Нет более глубокого заблуждения, как утверждение, будто проститутка отдается, когда исполняет свою профессию. А это непременно имело бы место, если бы она промышляла из любви к делу, то есть в чрезмерно развитой чувственности. Что это в большинстве случаев не так, доказывает как раз то обстоятельство, что каждая проститутка имеет любовника, а им бывает именно сутенер. В изданном Маргаритой Бёме «Дневнике падшей» говорится: «Люди, не имеющие достаточно правильного понятия об этой среде, представляют себе взаимные отношения этих мужчин и девушек иными, чем они есть на самом деле. Я тоже думала, что Луи — это человек, приводящий девицам клиентов, охраняющий их, напоминающий скандалищем или не желающим платить посетителям деликатным образом об их обязанности быть ощипанными, а во всем прочем остающийся ничем иным, как своего рода рабовладельцем проститутки. Все это, конечно, бывает, однако обычно девицы относятся к этим так называемым сутенерам как к своим любовникам. Оно и понятно. В каждой проститутке живет, так или иначе, женщина со свойственным ей желанием опереться на мужчину, с ее любовным томлением, не находящим удовлетворения в чисто деловом характере обычных ее половых сношений. Нечто подобное испытываю и я. Сколько бы дала я за то, чтобы иметь хоть одного человека, который принадлежал бы мне, на которого я могла бы опереться, о котором я знала бы, что он мой, как я его. Так лишь и становится понятным другое типическое явление, а именно, что проститутка не только содержит сутенера, если бы его главная функция состояла в том, чтобы доставлять ей клиентов и охранять ее, было бы естественнее, если бы они делили доход пополам, но и положительно осыпает его порою деньгами, и что между проститутками существует настоящее соревнование, кто лучше содержит своего Альфонса. Вращавшийся в этой среде Узингер говорит в своем этюде о сутенере: Достойно примечания и то соревнование, которое царит среди проституток, и которое заключается в том, что каждая старается принести своему сутенеру как можно больше денег. Сутенер старается по очень понятной причине поддержать проститутку в этом ее стремлении. Ему обычно живется в материальном отношении хорошо. Молодые красивые проститутки приносят в неделю сотни, даже тысячи. Но даже и опустившаяся проститутка горшок за 10 су доставляет своему любовнику от 10 до 12 марок в день. Паразитическая роль сутенера ставит его, естественно, так низко в общественном положении, что он считается, быть может, самым низким человеческим существом, и потому на такую профессию соглашаются обыкновенно только последние отбросы. Сутенеры выходят из всех классов, и если большинство из них выходцы из люмпен-пролетариата, то все же среди них встречается немало и деклассированных элементов из интеллигенции, буржуазии и, в особенности, дворянства. Видные кокотки нередко содержат настоящих графов и баронов, ведущих аристократический образ жизни. Что эти последние могут вести такой именно образ жизни и составляет предмет гордости данной кокотки. Достойно внимания и то, что во всех странах многие полицейские и унтер-офицеры исполняют, между прочим, и функции сутенера, то есть получают от них свои главные доходы. В заключение следует указать на то, что сутенер служит связующим звеном между проституцией и уголовным миром. В большинстве случаев сутенер вместе с тем и преступник, и прежде всего и больше всего, конечно, вымогатель. Это так естественно и логично, что не нуждается в особых доказательствах.